Глава 18. Люси. Эммет Чапман из тех парней, на которых смотришь годы спустя и думаешь: «Дура, он же все это время был прямо перед тобой». Из тех, кого не замечаешь до тех пор, пока не становишься слишком старой и попорченной жизнью, чтобы по-настоящему его оценить. Пока не начинаешь убивать людей в фантазиях, а может, и в реальной жизни, кто знает, и не решаешь, что лучше ему держаться от тебя как можно дальше. Поэтому я не перезванивала и не отвечала на его сообщения после смерти Сави. И поэтому же не переспала с ним, когда заметила, что он, возможно, в этом заинтересован. Точнее, главной причиной было то, что я замужем и только-только перестала изменять Мэтту с Кайлом, но тем не менее... Использовать лучшего школьного друга в качестве оправдания, чтобы уйти от мужа, совершенно уничтожая Эммета в процессе, это слишком даже для меня. Приезжаю в центр города, паркую машину и несколько минут смотрю на витрину магазина искусств. Слова «творчество душе на благо» написаны большими округленными буквами на стеклянной витрине с цветочками и сердечками вокруг. Скорее всего, это работа Эммета. Он постоянно что-то рисовал, даже в детстве. В тетради на уроках, мелом на тротуаре, на собственной коже, когда ему было скучно. Он ходил со мной в бар, где работала Сави, и рисовал на салфетках, пока я работала над книгой. Он делал рисунки для нас обеих. Одну салфетку протягивал через барную стойку Сави, другую — мне. Иногда изображал меня, скрючившуюся над ноутбуком, иногда — мое мультяшное довольное лицо или просто что угодно, что пришло ему в голову в тот день. «Ты не думал реально стать художником?» — как-то спросила я после того, как он вручил мне салфетку с изображением дракона, совокупляющегося с машиной. «Да тут высокая художественная ценность», — хрюкнул он. «Правда. Ты ведь хотел уехать в Нью-Йорк, рисовать комиксы». Как оказалось, неудавшимся художником можно быть везде. «Но в Нью-Йорке, наверное, это веселее». Эммет громко усмехнулся и легонько толкнул меня в плечо своим. «Надо было вместе уехать после колледжа, как мы когда-то хотели». Я отвернулась, потому что мне не хотелось представлять, как могла бы сложиться моя жизнь, если б я после колледжа уехала с Эмметом в Нью-Йорк, а не вышла замуж за Мэтта. Я снова посмотрела на дракона. Кажется, у меня еще хранятся эти салфетки, аккуратно сложенные в коробку в углу квартиры Нейтана. Смотрю на витрину. Я даже не знаю, работает ли Эммет сегодня. Чтобы выяснить, придется вылезти из машины. Вот сейчас, с минуты на минуту. После еще нескольких глубоких вдохов я наконец-то выхожу из машины навстречу липкому воздуху. И тут же об этом жалею. Я так сосредоточилась на магазине, что не догадалась обернуться и посмотреть через плечо. Группа мужчин стоит под бело-зеленым тентом у входа в ресторан. Их смех раздается эхом по всей улице. Один из них смотрит на меня. Улыбка медленно сползает с его лица. Китон Харпер. Старший брат Сави. У него теперь борода и пузо, но этот испепеляющий взгляд я узнала бы где угодно. Один из мужчин замечает взгляд Китона и выдает громкое «твою мать», увидев меня. Я быстро отворачиваюсь. Эммет стоит в магазине за витриной и нерешительно поднимает руку в качестве приветствия. Хочется запрыгнуть обратно в машину, но меня окружили со всех сторон. Эммет указывает на дверь, на которой, как я теперь вижу, висит табличка «Закрыто». Киваю и направляюсь к ней. Слышу за спиной злобное бормотание. Эммет улыбается, открывая дверь. Иногда я ловлю себя на том, что представляю его ребенком, которого знала в юности. тощим, неловким, с шапкой непослушных светлых волос. Но он не выглядит так уже давно. Теперь он высокий и крепкий. Теперь у него аккуратные светлые завитки вместо того непослушного безобразия. Он укладывает их так, чтобы это выглядело непринужденно, но все же, наверное, некоторое время на прическу потратил. Его челюсть покрывает легкая щетина. Как я и говорила. «Дура, он все это время был перед тобой». Захожу в магазин. Он приличных размеров, но так заставлен всякой фигней, что тут же вызывает клаустрофобию. Вся до последнего дюйма стена покрыта яркими постерами и самодельными деревянными табличками. Смотрю на огромную стену деревянных «Добро пожаловать» слева и ловлю себя на мысли, что если такой ударить по лицу, останется серьезный след. Моргаю и перевожу взгляд на Эммета. «Привет». «Привет». Он выглядит заинтригованно, но не скажешь, что рад меня видеть. Что ж, имеет право. Эммет покашливает, и вдруг на его лице появляется улыбка. «Извини, я знал, что ты приехала, но все равно не ожидал тебя увидеть. Прости, что так тебя ошарашило». «Нет, я рад». Он снова улыбается, и я чувствую большее облегчение, чем мне хотелось бы. Я изо всех сил стараюсь не обращать внимания на то, что все в этом городе считают меня убийцей и дрянью. Но, признаюсь честно, от того, что Эммет, возможно, хотя бы чуть-чуть на моей стороне, мне становится легче. «Ты приехала семью навестить?» — спрашивает он. «Да, заехала, чтобы испортить бабушке день рождения». Эммет чуть склоняет голову вбок, отчего у меня сжимается сердце. Это его лицо означает, Люси снова ведет себя как дурочка, но мне это нравится. Он указывает на ряды красок. «А тебе нужно что-то творческое для дня рождения?» «Нет, на самом деле я хотела увидеть тебя». Эммет удивляется, но будто бы радуется. «Прости, что не перезванивала и что не отвечала тогда. Я просто была... травмирована?» Усмехаюсь. «Этот звук больше напоминает лай собаки». «Да». «Ничего, я...» Внезапный удар по стеклу заставляет меня подскочить. Разворачиваюсь и вижу Китона, прижавшего обе руки к стеклу, и его лицо, искривленное гневом. «Эммет, какого хрена?» Он снова бьет по стеклу. Он стоит прямо под кучкой сердечек, нарисованных на окне. Они будто лезут из его головы, и это объективно выглядит забавно, но сейчас меня это совсем не веселит. «Извини, надо было просто позвонить». Делаю шаг к двери, Китону, задаваясь вопросом, поможет ли мне кто-то, если он на меня кинется. Эммет, наверное, хотя бы полицию вызовет, но копы точно торопиться не станут. А когда приедут, вряд ли встанут на мою сторону. «Нет». Эммет тянется ко мне, будто чтобы остановить, но едва ли касается пальцами моей руки. «Все нормально. Можешь не уходить». Китон уходит, громко топая, и я медленно выдыхаю. «Лучше уж я убегу, пока он не вернулся». «Ладно». Эммет выглядит разочарованным. Он подходит к окну и выглядывает на улицу. «Он идет с друзьями в ресторан». Открываю дверь и делаю шаг вперед. Эммет выходит следом за мной, бросая взгляд на место, где стоял Китон. «Все чисто». «Нина все собирается позвонить тебе и пригласить на ужин», — говорит он. «Давай это организуем. Будет здорово пообщаться». Я в недоумении разворачиваюсь. «Вы с Ниной?» «А, да», — он улыбается. «Мы вместе уже несколько месяцев». «Ну, разумеется», — выдавливаю дружелюбную улыбку. «Конечно. Можем вместе поужинать». Если он заметил мое разочарование, то не показал этого. Рад был видеть тебя, Люси. Отворачиваюсь, чтобы не выставить себя еще большей дурой. И я тебя, Эммет. Слушай ложь. Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 4. Оправдание амнезии. После того, как Люси уехала, или ее выгнали, из дома, где она жила с Мэттом, она отправилась к родителям. Джоанна рассказывает мне о днях после убийства, потому что я все еще не могу понять, почему все решили, что именно Люси убила свою подругу. Значит, тот факт, что Мэтт выгнал Люси из дома, убедил людей, что она убила Саванну? От этого все поползло, да. Но окончательно большинство убедила та история с ее родителями. Какая история? Не хочется сказать лишнего. Кэтлин и Дон — прекрасные люди. Я их очень люблю. Но послушайте, Кэтлин сначала весь город убеждала, что Люси и мухи не обидит. А через пару дней резко изменила свое поведение. Но каким образом? Она стала странно себя вести. Будто что-то скрывала. Совершенно перестала заступаться за Люси. Якобы наговорила всякого родным Саванны. А вот Дон вообще отказывался с кем-либо это обсуждать. Все еще отказывается. Он отказывается говорить о Люси? Да. Джоанна не первая, от которой я слышу подобное. Поэтому я решил поспрашивать горожан о семье Чейз. Ну да, тут пару лет назад появился Starbucks, нормальное заведение. Ну, если там что брать, то только кофе. Эти черствые маффины или кексы, или что они там продают, брать не надо. За этим лучше иди в пекарню на Дейзи-стрит. Это Уильям, один из барменов того самого бара, который порекомендовала мне Норма. Сегодня вечер тихий, и Уильям, проживший в Пламптоне все 53 года своей жизни, только рад со мной побеседовать. Он высокий, крепкий мужчина, с серой бородой длиной в несколько сантиметров. Если бы не его дружелюбная улыбка, он выглядел бы весьма угрожающе. Уильям рассказывает мне о семье Люси. Ее бабушка, Беверли Мур, родилась и выросла в Пламптоне. Она воспитала троих детей — Кита, Кэтлин и Карен. Сейчас Кит и Карен живут в Хьюстоне, а Кэтлин вернулась в родной город после колледжа и привезла с собой жениха, Дона Чейса. После свадьбы у пары родилась Люси, и супруги открыли пекарню. Пекарня на Дейзи-стрит, о которой я слышал от многих местных жителей. Еще не говорил с ними? С Кэтлин и Доном? Нет, пока не говорил. Стоило бы. Дон вообще про Люси говорить не будет. Но Кэтлин точно с тобой пообщается, будет только рада. Думаете? О, да. Кэтлин такая болтушка, ей скрывать нечего. А Дону? А что ему? Ну, ему есть что скрывать? Ну, короче, это просто городские сплетни. Но ты пытаешься вникнуть в дело, а я это уважаю. Многие думают, что Дон знает больше, чем кажется. Я тебе честно скажу. Вел он себя странно. Но я его не виню. Если б я был на его месте, защищал бы дочку, несмотря ни на что. Думаете, Люси что-то вспомнила и рассказала ему? Начнем с того, что в это оправдание амнезии я ни капельки не верю. Но да. Она все папке рассказала, и он сделал, что надо было сделать. Я так считаю. Да и не только я. Да и Кэтлин кое-что сказала Айви, матери Саванны. О чем вы? Мне, наверное, не стоит говорить, но кто-то же должен. По сути, Кэтлин сказала Айви, что знает наверняка, что это Люси убила Савви.